Глава 6. Июнь, 2001 год. Кавказ. Сумеречная территория. В своей прошлой жизни территорию с тварями из Нижнего мира мы называли тенью или теневые земли. В этом мире, в центральных районах империи, тоже пользуются определением теневые, однако на границе все по-другому. Здесь говорят сумрак или сумеречные территории. По мне, так хрень редьки не слаще, не вижу разницы, но со своими выводами не лезу. В десятке у Романа Брагина 8 опытных бойцов, от 30 до 50 лет, но есть 2 новичка – Игорь Торопов и Ярослав Карпекин. Прибыли на границу прошлой осенью, после школы егерей. Парни успели за полгода обтесаться, хотя основная группа их вперед не пускает. Торопов и Карпекин сразу стали задавать вопросы, как только отошли от стены. «Егор, откуда у тебя такой костюм? Кинжалы тоже необычные. Где добыл?» – спросил Игорь Торопов. «Где достал, там уже нет. Пусть будет, что я купил», – ответил я коротко, не желая вдаваться в подробности. В моем прошлом мире было не принято задавать вопросы по экипировке или по оружию. Считалось неприличным среди охотников. Нет, спросить можно, если у друга, может, суеверие или еще что. «Что пристали к лекарю? Егор из дворянского рода. Не видите, у него на пальце родовой перстень. Сколько вам балбесам говорить, что внимательность смотрите вокруг?» — оборвал их самый старший по возрасту из егерей Остап Салом. Молодые егеря притихли. Примерно через пару километров мы подошли к стене тумана. Так разделяются зона сумерек от чистой территории. Глубина тумана метров 100, может, чуть больше. Прошли быстро. Сразу стало легче дышать, в тумане дышится тяжело. Вышли на территорию сумерек. Роман приказал обрызгать одежду спреями. У егерей имелось такое средство. Как я понял, спрей вроде зелья, отбивает запах человека, имитируя мелкую зверушку. «Всем разговоры отставить, максимальное внимание», – скомандовал Роман. Егеря сразу притихли, увеличив концентрацию наблюдательности. Десяток Романа перестроился. Наиболее лучшие лучники Махмуд Бероев и Рашид Юсупов заняли места по флангам. Они так обеспечивают боковой дозор. Ян Ковальский выдвинулся метров на 20 вперед, а Луис Бесси чуть отстал. Он замыкающий. Меня Роман поставил в середину. Я осмотрел внешний вид егерей. Высокие плотные сапоги защитят от укуса мелких гадов. Одежда из кожи, из какой определить я не смог, спрашивать не стал. На голову натянуты капюшоны, чтобы какая букашка за шиворот не упала с дерева. На руках перчатки, как и на моих, собственно. За плечами рюкзаки практически такие же, как у меня, разве что кожа другая. Роман шел рядом. «Держись возле меня, Егор», — приказал десятник. «Я не спорю. В данный момент все приказы десятника следует выполнять безоговорочно. Иду рядом с Романом, однако время от времени переключаюсь на истинное зрение. С этим у меня тоже эволюция происходит. Если сразу после попадания в тело Егора я мог осматривать окрестность в радиусе пары десятков метров, то сейчас могу провести осмотров метров на 300. Об этом, конечно, никому не говорю. Будет опасность, что-то придумаю, как сообщить егерям». Местность вокруг кажется дикой, хотя мы точно в предгорьях Кавказа. Вдалеке видны вершины гор. Мы шли по полю вдоль лесополосы и вскоре вышли к пустующим домам. Скорее всего, когда-то здесь была деревня и жили люди. Несколько домов были вполне целыми. По моим прикидкам, двигалась группа примерно час. Здесь передохнем, зачистим деревню от грызунов, ядра пособираем», — произнес Роман, скорее всего, для меня. Подошли к крайнему дому. Ян и Генрих прошли в дом, осмотрели его. Видимо, никого не нашли, подали сигнал нам. Вся группа приблизилась к дому. Друг за другом вошли в дом. Роман выставил посты двух человек, Махмуда и Рашида. Все остальные расселись вокруг Романа. «Ставлю задачу. Чистим деревню. Здесь сурки, хомяки и крысы. Собираем ядра. Если твари не сдохли, берем яд, когти, шкурки, зубы. Разбираемся по парам. Егор, ты со мной», — дал инструкции своим людям Роман. «Как я понял, зубы грызунов егеря на границе вполне активно используют для наконечников стрел. Не я один такой продуманный. Здесь люди годами живут в этом хаосе». Разошлись парами. «Мы постоянно эту деревню чистим. Немного лута». «Лут происходит от английского load. Награбленная во время войны добыча трофей. Часто используется в среде игроков в компьютерные игры». «Соберем. А главное, дома для отдыха есть. Мало ли, кому пригодится», — пояснил Роман. «Лут? Что это такое? Не понял», — переспросил я, так как не знал значения этого слова. «То же самое, трофей или добыча. Не знаю, от кого повелось, но мы здесь привыкли так говорить. Хотя ты можешь говорить трофеи, все поймут», — коротко объяснил Роман. За полчаса зачистили всю деревню и дома внутри, из тех, что целые. Мне достались всего десяток хомяков. В общей сложности набили чуть больше сотни. Вернулись в крайний дом. Роман дал 10 минут на отдых. Я присел рядом с Остапом Сала. «Остап, просветишь меня по поводу распределения трофеев?» — решил спросить я. «Все просто. Сколько с тварей лута наколотим, потом делим по долям. Это если учесть мелочевку, как сейчас в деревне. При большой охоте на что-то крупное почти так же. Но есть моменты, когда чей-то удачный выстрел все решает. Тогда везунчику большая часть доли, кроме ядер. Ядра всегда отдаем кому право удачного выстрела. Так зарабатывать легче всем. Командир получает обычно 3 доли, старички по 2. По одной у нас получают только Игорь и Ярослав. Вот год с нами походят, потом уравняем. Ты, Егор, если за свою долю беспокоишься, то зря. Ты, как лекарь, двойную получишь. Лекарь в команде важная единица. Хоть совсем не стреляй». «А сдаете добычу кому? В приемный пункт?» «Ну да, здесь на границе в основном имперские пункты. Открыть приемку кому-то частному непросто. Патент от императора нужен, причем подписанный им самим. Хотя есть и такие от аристократов», — спокойно объяснил мне положение правил Остап. «Остап, взять, к примеру, меня. В моем роду есть патент на добычу и реализацию таких трофеев, а также на переработку. Могу я отправлять домой посылкой трофеи, которые добуду? Или какие другие правила?» «Конечно, можешь. Предъявишь коменданту крепости копию патента и отправляй своим, сколько влезет. Но у егерей есть план добычи, или, как сегодня, заказ конкретный. То следует обязательно выполнять, а все, что сверху, то наше. Вот только в округе, кроме имперских приемщиков, никого нет», — улыбнулся Остап. «Мне, в принципе, все понятно. Имея копию патента, я могу легко скупать у егерей все, что выше плана. Естественно, давая хорошие цены. Практически все казачество на границах так и кормится. Исключение только вольные егеря и всякие разные авантюристы. Для тех условий проще. Плати за лицензию и проход, а дальше как повезет. Взять хотя бы того же Романа. мог бы спокойно уйти в вольные егеря. Почему не уходит? Мне стало интересно. Я решил об этом спросить у Остапа. «Вольники, сами по себе. Кажется, что ты больше заработаешь, и на самом деле не так. За постой в крепости плати, за услуги лекаря плати, за оружие плати. Мы же услуги лекаря получаем бесплатно. И прочие привилегии, так как на службе, вот ты, к примеру, лекарь, можешь совсем не выходить в рейды, а приработок будет по причине дополнительных услуг. А контрабандист существует?» «Не знаю точно. Народ говорит, что везде есть незаконные поставки. Все от коменданта зависит или от приемщиков лута. Кто их проверит? Сколько они на самом деле приняли? Никто. Проведут по документам то, что им надо, и все шито-крыто. А что у твоего рода, патент на добычу или переработку есть?» Задал мне встречный вопрос Остап. «Есть такое дело. У нас в роду даже своя команда охотников имеется. Правда, они чаще в прорывах работают. Не стал скрывать я». «Оружие у тебя, Егор, непростое. Позволишь глянуть?» Я решил не отказывать Остапу. Протянул ему лук и кинжалы. Опытный егерь внимательно рассмотрел, заметил, что места с клеймом закрыты кожаными полосками. «Хорошее оружие, сразу видна работа мастера. За все время, сколько служу на границе, такое встречал пару раз. Говорят, был лет 300 назад мастер по прозвищу Левша. Остались после него ученики и последователи, не знаю. Наверняка должны быть, но слухов об этом нет никаких. А то мы бы знали». «Наша мастерская в роду делает подобные, правда, маленькими сериями. Материал редкий, на изготовление идет. В прорывах нужного монстра не часто встретишь. Вроде 30 тысяч за лук продают. Точно не знаю. Этим у нас глава рода занимается», — пояснил я Остапу. «Да уж, для простого егеря сумма неподъемная», — задумчиво промолвил Остап. Я заметил, что Остап прищурился, что-то обдумывая. Позже он точно поделится своими мыслями с десятником Романом. Тогда, возможно, мне сделают предложение. Команда Романа подняла нас всех на ноги, и мы продолжили путь вглубь территории. Постепенно я узнал об особенностях егерей. Чуть впереди всегда ходит Ян Ковальский. У него лучше всех развит слух и зрение. Кроме этого, хорошо чувствует опасность, такая способность у егеря. Хотя все егеря ни разу не одаренные. В школах для егерей развивают нужные способности, используя различные препараты от магов-травников. Что-то вроде того, чем я пользуюсь для развития своего тела. Пока шел рядом с Романом, решил уточнить о заказе, который взялись выполнять десяток Романа. «Знаешь, Егор, что в сумерках звери разделены по классам?» «Ну да, слабые, сильные и вроде средние», — ответил я. «Сразу видно, что ты маг. Школу егерей не заканчивал. Именно там подробно учат такому. Сумеречные твари делят на 5 классов. Первые – это те, что мы в деревне били. Ко второму относят более опасных монстров. Что-то типа лисиц, шакалов и подобных. Сумеречный волк, например, относится к 3-му классу. Очень опасная тварь. Есть бегемот, носорог, буйвол или зубр. То уже 4-й класс. Таких сложно убивать. Есть и 5-й класс. Вроде мистических змеев, иногда их драконами называют. Я лично с такими не сталкивался, не довелось. Ходят слухи, что начиная с 4-го класса твари разум имеют, но подтвердить или опровергнуть не могу. А кормить тебя баснями не буду», — коротко объяснил мне Роман. «Вам дали заказ на тварь высокого класса?» Решил уточнить я. «Точно. Нам сказано не ниже третьего класса. Львы, на которых нарвались две группы наших, как раз к третьему классу относятся. Но не повезло парням», — добавил подробностей десятник. Мы прошли почти 15 километров, потратив пару часов. Встречались мелкие твари, но на нас не нападали. Такие нападают, когда их много, а малым числом на егерей не обращают внимания. Я заметил, как впереди идущий Ян поднял руку. Роман тут же остановил всю группу, мы с ним прошли вперед к Яну. «Слышишь, старший, рычание и вроде скулит кто-то», — произнес Ян. Мы с Романом отрицательно покачали головой. Я незаметно для егерей перешел в истинное зрение, чтобы просканировать территорию. В округе были мелкие пятна, скорее всего, небольшие звери и больше ничего. А я подумал, что у Яна очень феноменальный слух, если он слышит дальше 300 метров. «Похоже, твари между собой дерутся. Кто-то кого-то сожрать пытается. Думаю, 3 километра до этой свалки», — продолжил говорить Ян. «Сколько нам осталось до старой крепости Буйнакск?» — уточнил Роман. «По прямой пойдем, 2 часа доберемся, быстрым шагом. Может, больше будем двигаться, если обходить кого-то придется», — ответил Ян. «Давай, Ян, бери Махмуда, далее идете парой. Посмотрим, что там за шум. Мы за вами на дистанции 100 метров. Двинули», — распорядился Роман. Я так понял, что Роман хочет пройти до старой крепости, которую люди оставили несколько веков назад. А вот егеря время от времени туда заходят. Вскоре мы дошли до ущелья, где имелся проход между двумя невысокими горами. Именно в ущелье слышалась возня в виде рычания и редкого скулежа. Взобрались на левую гору, чтобы как следует рассмотреть, что там происходит. Перед нами открылась картина, как сумеречные волки пытаются атаковать какого-то неизвестного мне зверя. Я в прошлом мире такого не встречал. Вопросительно посмотрел на Романа, и он шепнул, что это бегемот. Огромный монстр имел рост в высоту 3 метра, может, 4. Толстые ноги, как у слона, огромная голова, пасть такая, что я смогу туда войти, не нагибаясь, если чудовище разинит свое хлебало. Верхние и нижние клыки размером с добрый меч. Стая волков в 20 особей пытаются атаковать этого бегемотика, на вытянутой морде которого имеется не слабый рог. Шкура у бегемота, похоже, прочная. Волки достаточно высоко подпрыгивают, стараясь запрыгнуть на спину монстру. Но бегемот резко шевелится, сбрасывая противника. Пяток волков отползли в сторону, скулят. Видимо, бегемот хорошо так потоптался на их лапах, отдавливая старые мозоли. Сами волки тоже не малышки. Размер этих хищников примерно с лошадь. Нас они явно не замечали в пылу своей охоты на толстомясого бегемота. Теперь стало понятно, почему мы по пути толком никого не встретили. Твари высокого класса отпугивают остальных хищников и монстров. В моей голове созрел план. «Роман, у меня есть зачарованные стрелы. Могу раздать парням по паре штук. Сделаем все вместе, одновременный залп и покончим с волками. Только бить надо в глаз или в пасть, чтобы органы не пропали. Есть еще у меня оглушающее. Сам зачаровывал», — прошептал я прямо в ухо Роману. Десятник кивнул, потом сделал знак своим парням, и они спрятались за валуны. Там он им стал пояснять порядок действий. Через 5 минут я раздал зачарованные стрелы по паре штук каждому егерю. Мы распределили цели, я решил бить бегемота разрывной стрелой. Наложил на тетиву, несколько мгновений подождал, когда стрела наберет энергию от лука. Выстрел. Вместе со мной начали стрелять егеря, целясь в волков. Моя стрела попала точно в глаз бегемоту. Там же и разорвалась, да так, что из глазницы вылетели кровавые ошметки вместе с глазом. Монстр постоял, потряс головой и рухнул на бок. Волки не сразу поняли, что в их разборке вмешался кто-то третий. Они с воем кинулись на тушу бегемота, что еще добавило время егерям. В общей сложности бой длился не больше 3 минут. Положили всех, в том числе волков. Добили покалеченных. Неплохой итог. Сумеречных волков 20 и большая гора мяса в виде бегемота. Я осмотрелся вокруг истинным зрением. Вроде никого не вижу. Мои мысли подтвердил Ян, несколько секунд вслушиваясь в звуки округи. Приступили к разделке туши и сбору трофеев, пока сердца этих тварей не остановились. 2 егерей встали на фишку, наблюдать за окрестностями, остальные работали, в том числе и я. Провозились почти 2 часа. Оказывается, у егерей есть топорики для разделки туши. С волков взяли 20 полных комплектов, а вот туша бегемота меня удивила. Кроме 8 клыков размером с мечи егерей, имелись 80 острых зубов, из которых получатся вполне приличные кинжалы. Но главное, у этой огромной твари имелись 30 ядер, размером с приличное яблоко. Когда собрали основные органы, Роман сделал объявление. «Нам нужны кости по заказу. Предлагаю дойти до крепости, там заночуем. За ночь разные мелкие твари обглодают кости бегемота и волков. Нам останется только это собрать и упаковать. Иначе мы провозимся здесь хрен знает сколько времени». Роман посмотрел на своих людей. Все были согласны. Соскабливать мясо с костей – занятие неблагодарное. Быстро собрались и двинулись через горы к крепости, некогда брошенной людьми. Уже по дороге мне Роман пояснил, что такая тварь, как бегемот, удачно отпугивает всех остальных зверей. Его территория не меньше 50 километров в радиусе. Такое состояние будет продолжаться не менее 3 суток. По какой причине напали волки, было непонятно. Но ответа не было ни у кого. Хотя Роман считал, что стая волков тоже не могла нападать. Возможно, бегемот сам оттоптал им мозоли, а вот они и разозлились. До захода солнца добрались до крепости. Ночевку встали в сторожевой башне, которая стояла чуть в стороне от основной крепости. Проверять на наличие тварей в крепости не стали. В темноте это опасно. Проверили только саму башню. По всей вероятности, здесь не первый раз отдыхают егеря. Имеются нары и очаг, где можно заварить чай и сварить кашу. Роман распределил ночное дежурство, которое не коснулось меня. Как ни странно, спал я хорошо. Утром проснулся, когда почувствовал запах еды. Возле очага суетился Генрих Шитко. Явно варит кашу на всех. Некоторые егеря еще спали. Так как я выспался, решил осмотреться в сторожевой башне. Сначала поднялся на самый верх, здесь у бойницы. Бойница. Отверстие в стене для стрельбы. Сидел Богдан Жмых и наблюдал за окрестностями. «Не спится, Егор?» – обратился Богдан, когда увидел меня. «Выспался, вот решил осмотреться, может, что интересное разгляжу», – ответил я. «В прошлой жизни мне доводилось находить в таких заброшенных местах захоронки». «Захоронка. Жаргонизм. От слова «захоранивать». Прятать, схоронить. Практически то же самое, что тайник». «Или тайники. Надо просто истинным зрением просматривать». «Да ничего здесь нет. Крепость брошена еще при императоре Карломане I. Веков 8 прошло, не меньше. Здесь столько раз егеря искали, что не сосчитать. Если что-то было, давно к рукам прибрали. Даже не старайся. Хочу сказать тебе, Егор, удачливый ты. Тебя явно боги ворожат. Сколько лет я егерем, ни разу тварь четвертого уровня не брали. Тем более без потерь. Высказал мне свое одобрение Богдан. Точку подмечено, есть такой грех за мной. А насчет тайников я все же осмотрюсь. Иногда бывает так, что кто-то не приметил, а другому, более внимательному, повезло. Тем более сам говоришь, что я удачливый. Ответил я, улыбаясь. Ну-ну, походи, коль не лень. Парней будить будут не раньше, чем через час. Так что время у тебя есть, хмыкнул недоверчиво Богдан. Я прошелся вдоль стен, трогая рукой вековую кладку и внимательно вглядываясь в трещины на стене. Это все для посторонних глаз. На самом деле я в первую очередь проверяю истинным зрением. Если в тайнике заложено ядро или артефакт, то неважно, какой толщины будет стена, я точно замечу. Но будь в тайнике спрятано только золото, такого уже не увижу. Хотя я не расстраиваюсь. Тем более есть возможность чем-то заняться, а не сидеть, скучая в сторонке. Пока я двигался на верхнем этаже, Богдан время от времени на меня посматривал. «Пустая затея. Башня сторожевая. Здесь службу несли. Некогда им было о тайниках думать. Зря стараешься», — прокомментировал мои действия егерь. Как и ожидалось, я ничего не нашел. Богдан ухмыльнулся, но ничего более не сказал. В башне имелось 3 этажа. Я спустился на 2-й, осмотрел стены и пол. Результата нет. То же самое на 1-м этаже. Егеря уже начали просыпаться. Роман, заметив мои действия, хохотнул. «Егор, ты здесь клада не найдешь. Сторожевая башня не то место, где тайники делают. Но есть еще подвал. Хотя, я думаю, за все эти годы здесь все обшарили не на 100 раз. Но ты везучий, так что старайся». Роман вновь беззлобно рассмеялся. Я спустился в подвал башни. Дверей здесь не было. Может, выломили, а может, сгнили от времени. В подвале имелось 4 комнаты. В 3 меня ожидала фиаско. Фиаско. Неуспех, полная неудача. А вот в 4-й комнате в углу я заметил слабые колебания магии. Я присел на корточки. Зажег артефакт светляк. В свете магического освещения проявились мрачные стены, покрытые вековой пылью. Попробовал ощупать камни, сидят в кладке крепко, пальцами не выцарапаешь. Что бы придумать? Кинжалами царапаться – это кощунство над оружием. Порылся в рюкзаке, нашел меч, который закидывал в рюкзак 3 месяца назад, а потом забыл про него. Стал разбивать швы кладки. Через 10 минут один камень зашатался. Видимо, мои движения создавали шум. В подвал спустились Роман и Рашид Юсупов. Я как раз камень вытаскивал. «Неужели что-то нашел? Не может быть!» – удивился Роман. «Вай-вай, совсем удачливый парень! Ты, Роман, всегда бери его с нами в рейд!» – восхищался Рашид, цокая языком. Вытащив камень из кладки, я сунул руку в нишу. Она оказалась неглубокой. Нащупал что-то вроде шкатулки, завернутой в тряпку. Вытащил, так и есть. Шкатулка, завернутая в тряпицу. Я внимательно осмотрел шкатулку и нашел замочную скважину под ключ. Чем открывать мне это богатство? Выручил Рашид. «Егор, дай-ка я попробую. Я одно время замки ремонтировал», — предложил свои услуги Юсупов. Рашид достал тонкий нож и какую-то железку. Шуршал в замочной скважине шкатулки 5 минут. Наконец послышались два тихих щелчка, и шкатулка открылась. Рашид передал шкатулку мне. Я открыл крышку, в шкатулке лежал амулет, перстень, 5 мелких ядер размером с грецкий орех и золотые монеты. Я достал монеты и подал Роману и Рашиду по одной, чтобы посмотрели. Мне монеты показались старинными. Оба егеря внимательно рассмотрели монетки. «Похоже, очень старые, но такие точно берут в банке, так как сделаны из золота. На аверсе...» «Аверс. Лицевая сторона монеты. Медали». «Профиль императора Карла Толстого. Я такие один раз видел», — сообщил Роман. Все вместе поднялись на первый этаж из подвала. Рашид сообщил, что я нашел клад. Я пересчитал монеты, 24 штуки. Разделил на всех. Егеря начали отказываться, но я настоял. А вот амулет, перстень и ядра забрал себе. Амулет и перстень – артефакты. Только в перстне уже не осталось магической энергии. А в амулете примерно 1% оставался, потому я и увидел слабое свечение. Посыпались предложения проверить на предмет тайников всю крепость, раз я такой удачливый. Но Роман пресек все поползновения. «Завтракаем и выходим. Думаю, твари уже обглодали для нас кости, да и насекомые наверняка поработали», — строго распорядился десятник егерей. Спорить никто не стал. Было видно, что дисциплина в отряде Романа на высоте. Минут через 10 после завтрака тронулись в обратный путь. Из сумрачных тварей не попадались даже мелкие. Как говорил Роман, что в ближайшие 3 дня никто на эту территорию не зайдет, кроме приблудных хищников. Но такое маловероятно. Кости волков и бегемотика белели на фоне зеленой травы. Удивительно, но мелкие твари, вроде мышей и насекомых, отлично поработали. Так человек бы не смог очистить, как постарались местные жители леса. «Егор, что возьмешь себе из костей? Бегемот – твоя добыча, тебе и решать», – предложил Роман. «Я бы забрал все ребра, в том числе у волков. Отправлю домой для производства. Остальное давайте делить как положено», – ответил я. «Добрый парень, то нам любо», – ответил Роман и начал распоряжаться, как упаковывать то, что осталось. Примерно через полчаса Роман вновь обратился ко мне и присел рядом. «Егор, у меня к тебе разговор от всего нашего десятка. Мы между собой покумекали?» «Покумекать. Разговорное выражение «поразмыслить, подумать». «И пришли к выводу. Нам заказали кости монстра не ниже 3-го класса. Волки вполне подходят. Более того, бегемот вообще 4-й класс. У нас, конечно, все это примут и даже заплатят. Здесь с этим строго...» Роман замялся. «Роман, давай без пауз, мы в сумраке, а здесь кривить душой не годится». Поторопил я его, пока не понимая, что он хочет сказать. «В общем, парням понравился твой лук и кинжалы, а ты говорил, что ваши мастера делают ничуть не хуже». Продолжил Роман и вновь замялся. «Роман, вас 11 человек, то есть 11 луков – это 330 тысяч монет, плюс кинжалы. Такие, как у меня, не получится, но из клыков волков можно сделать или из зубов бегемота. Добавляю еще 1200. Как ты себе это видишь? Твои предложения?» «Егор, парни и я думаем, что мы сдадим только волчьи кости. Остальное наше дело. Ребята язык за зубами держать умеют. Ты забирай все остальное, в том числе кости бегемота. Ядра, клыки, кости и шкуры волков», — озвучил предложение Роман. «В крепости рано или поздно могут узнать об этом. Зачем вам портить отношения с комендантом? Вы здесь живете и служите, «Не стоит оно того», — задумчиво произнес я. «Тебе шкура бегемота нужна? Есть куда применить?» — спросил Роман. Честно сказать, я даже не представлял, куда можно применить эту шкуру. Костяные наросты — прекрасная защита, но вес какой, что даже здоровому человеку не под силу таскать такую тяжесть. Я пожал плечами, давая понять, что не знаю. «Тогда так. Мы сдаем кости волков и шкуру бегемота. Вознаграждение делим на всех, в том числе ты. Бегемот — твоя добыча, а ты не обязан сдавать что-то в приемку. Скажем, что мы обменяли все от волков на шкуру монстра 4-го класса», — воодушевился Роман. «А что, такую шкуру принимают? Вы же порубили ее на квадраты по метру. Не понимаю, поясни». Вновь не понял я. «Шкуры закрывают внешнюю стену крепости и оборонительные стены. Дополнительная защита от нападения монстров, кстати, очень эффективная. И еще. Мы тут набрели на руду лития из сумрака. Покажем тебе. Сможешь домой отправлять». Роман уставился на меня в надежде, что я соглашусь. Я прикинул весь хабар, а ведь много получается, но главное, что монстр 4-го класса опасности. Если все брать по скромным ценам, то наверняка на 500 000 наберется, а то и побольше, плюс руда. «Хорошо, Роман, трофеи я уложу в свой рюкзак, а он у меня на 500 000. Часть вы понесете. У вас такие же, плюс руды поможете набрать. Моя практика закончится в июле. За это время попрошу, чтобы мой заказ выполнили», — согласился я. Упаковали все трофеи и двинулись в сторону месторождения руды. Забили теневые пространства рюкзаков до отказа. Ночевать не остались. К полуночи мы вернулись в крепость. Я, не откладывая на потом, позвонил деду. Мобила у меня имелась, да и связь была. Как я понял, связь не работает только на территории сумрака. Июнь 2001 год. Калуга, имение Соколовых. Николай Петрович засиделся в своем рабочем кабинете до полуночи. Получил несколько писем от своих боевых товарищей, с которыми когда-то охраняли границу. Друзья обратились с просьбой изготовить новое оружие для их родов. И вот как друзьям донести, что просьбы всех удовлетворить невозможно? Приходится отписываться, что он не откажет, но выполнит просьбы в течение года, а то и двух. Производство расширили, но нужны на производство мастера соответствующего уровня. Оружейники и артефакторы. А такие на дороге не валяются. И в очереди на биржу труда не стоят. К тому же купили магазины у бывшего князя Медведева за полцены. Один в Калуге, один в Туле и 3 в Москве. Приобретение нужное, особенно в Москве. Там продажи получше будут. Материалов со складов выкупили тоже за половину цены. Медведев в опале. «Опала. Немилость царя, монарха или императора». Чтобы его совсем не лишили имущества, деньги на штрафы в имперскую казну собирал. Старший Соколов не злорадствовал, просто считал, что Медведев зажрался, перестал берега видеть. «Берега видеть. Жорганизм. Потерял осторожность, обнаглел от безнаказанности». Вот и пришел к такому финишу. Неожиданно прозвучал сигнал мобилы. Николай Петрович посмотрел на часы. Кому это он понадобился в такое позднее время? Взглянув на экран артефакта, понял звонок от внука. «Слушаю тебя, Егор. Что-то случилось? Что так поздно на связь вышел?» «Доброй ночи, деда. Да нет, ничего особенного не случилось. Дело срочное. Не позволяет отлагательств». Далее внук изложил, по какому делу он звонит ночью. Оказывается, Егор был в рейде и прихлопнул в компании с егерями тварь четвертого класса опасности. Более того, внуку подсказали месторождение сумеречного лития, что идет на изготовление клинков. «Егеря мне отдают почти все, с условием, что мы изготовим 11 комплектов оружия, лук и парные клинки. 2 десятка ядер от волков, 30 от бегемота, 20 комплектов волчьих клыков, 8 от бегемота и зубов от бегемота, 8 десятков, жилы, ливер». «Ливер – внутренности животного, печень, легкие, сердце и прочее». «Когти, бивни, волчьи шкуры, ну и руда», – перечислял Егор. «Я пришлю наших курьеров. Какой вес всего, в общем?» – сразу сообразил глава рода Соколовых. «Тон 5, может 6. Еще пришли копии патентов на добычу монстров и переработку. Надо будет с комендантом крепости говорить. Да, пусть привезут оптический прибор, бинокль или еще что-нибудь», – добавил Егор. «Хорошо, завтра к тебе наши курьеры с охраной вылетят. Заказ твой смогу недели за 2 или за 3 сделать. Мы производство оружейников и артефакторов расширили», – пообещал старший Соколов. Внук оборвал связь. Николай Петрович положил мобилу на стол. Внутри него поднималась приятная волна гордости за внука. Он сам столько лет провел на границе, но чтобы убить тварь 4-го уровня, не довелось. То, что перечислил внук, по стоимости тянуло не меньше 3 миллионов. Цены Николай Петрович знал хорошо, а в изделиях это увеличится в 5 раз. За год род Соколовых здорово поправил свои дела. Даже госпиталь в Калуге от Медведевых выкупили. Есть чему радоваться. Николай Петрович чувствовал уверенность, что наследник достойный растет. Да и он сам пока помирать не собирается. Надо бы через 2 лет невесту Егору присмотреть. Сразу после окончания академии, чтобы успевали наследников народить. С повышенным настроением старший Соколов отправился спать.